темноты в окошко я ловлю глазами звезды. На меня глазеет моя кошка, чудо то еще природы. Разметает мои мысли ветер, развезет коньяк сознания. На меня луна все тайной светит, заплетет мои гадания. Так, как надо, я иду следами счастья. В жизни шоколадно-мармеладной я сказал фортуне здравствуй. Пусть она совсем слепая дева, но она пришла на кухню. За моим окном мигает слева светофор, не хочет тухнуть. И пусть утром снова встанет солнце, пусть растопит мою душу. На моих глазах приходит осень золотой поры дыхания, а в груди тихонько тает сердце. Я его хочу послушать, но меня срывает, мысль уносит и приводит оправдание. Всем на свете наслаждаюсь. Мне не надо жить на выживанье, я свободе поклоняюсь. И пусть тропы мои лабиринты заведут в какие-то дебри, все равно всегда мы с миром квиты, будем мы друг другу верить. Продал свое переживание, получил за это волю. Слушаю теперь свое дыхание, а во сне хожу по полю, где трава мне шепчет все секреты от начала до начала. Собираю головой ответы, музыка моя звучала. И пусть утром снова встанет солнце, пусть растопит мою душу. На мои глаза приходит осень золотой поры дыхания, а в груди тихонько тает сердце. Я его хочу послушать, но меня срывает, мысль уносит и приводит оправдание. Хочу послушать.